Сердце Азии. Глава первая. Сердце Азии. Бьется ли сердце Азии? Не заглушено ли оно песками? От Брахмапутры до Иртыша и от Желтой реки до Каспия, от Мукдена до Аравии всюду грозные, беспощадные волны песков. Как апофеоз безжизненности застыл жестокий Такламакан, омертвив срединную часть Азии. В сыпучих песках теряется старая императорская китайская дорога. Из барханов торчат остовы бывшего когда-то леса. Обглоданными скелетами распростерлись изгрызанные временем стены древних городов. Где проходили великие путники? Народы переселений. Кое-где одиноко возвышаются керексуры, менгиры, кромлихи и ряды камней, молчаливо хранящих ушедшие культы. Конечности Азии бьются вместе с океанскими волнами в гигантской борьбе, но живо ли сердце? Когда индусские йоги останавливают пульс, то сердце их все же продолжает внутреннюю работу. Так же и с сердцем Азии. В оазисах, в кочевьях и в караванах живет своеобразная мысль. Конечно, трудно говорить о всей Центральной Азии подробно, но в отрывочных характеристиках все-таки мы можем отметить и современное состояние этих огромных областей и оглянуться на памятники славного прошлого. Как и всюду, с одной стороны, вы можете найти и замечательные памятники, и изысканный способ мышления, выраженный на основах древней мудрости, и дружественность человеческого отношения. Вы можете радоваться красоте и можете быть легко поняты. Но в тех же самых местах не будьте удивлены, если ужаснетесь и извращенным формам религии, и невежественности, и знаком падения, и вырождения. Мы должны брать вещи так, как они есть. Безусловной сентиментальности мы должны приветствовать свет и справедливо разоблачать вредную тьму. Мы должны внимательно различать предрассудок и суеверие от скрытых символов древнего знания. Будем приветствовать все стремления к творчеству и созиданию и оплакивать варварское разрушение ценностей природы и духа. Конечно, мое главное устремление как художника – было к художественной работе. Трудно представить, когда удастся мне воплотить все художественные заметки и впечатления, так щедры эти дары Азии. Никакой музей, никакая книга не дадут права изображать Азию и всякие другие страны, если вы не видели их своими глазами, если на месте не сделали хотя бы памятных заметок. Убедительность. Это магическое качество творчества, необъяснимое словами, создается лишь наслоением истинных впечатлений действительности. Горы везде горы, вода всюду вода, небо везде небо, люди везде люди. Но тем не менее, если вы будете, сидя в Альпах, изображать Гималаи, что-то несказуемое, убеждающее будет отсутствовать. Кроме художественных задач, в нашей экспедиции мы имели в виду ознакомиться с положением памятников древностей Центральной Азии, наблюдать современное состояние религии, обычаев и отметить следы великого переселения народов. Эта последняя задача издавна была близка мне. Мы видим в последних находках экспедиции Козлова, в трудах профессора Ростовцева, Боровки, Макаренко, Толя и многих других огромный интерес к скифским, монгольским и готским памятникам. Сибирские древности, следы великого переселения в Минусинске, Алтае, Урале дают необычайно богатый художественно-исторический материал для всего общеевропейского романеска и ранней готики. И как близки эти мотивы для современного художественного творчества. Многие звериные и растительные стилизации могли выйти из новейшей и лучшей мастерской. Основной маршрут экспедиции выразился в следующем обширном круге по серединной части Азии. Дарджилинг, монастыри Сикима, Бенарис, Сарнат, Северный Пенджаб, Равалпинди, Кашмир, Ладак, Каракорум, Хотан, Яркент, Кашгар, Аксу, Кучар, Карашар, Таксун, Турфанские области, Урумчи, Тяньшань, Козеунь, Зайсан, Иртыш, Новониколаевск, Бийск, Алтай, Ойротия, Верхнеудинск, Бурятия, Троицко-Савск, Алтын-Булак, Урга, Юмбейсе, Ансиджау, Шибочен, Наньшань, Шарагольчи, Цайдам, Нейджи, хребет Марко Поло, Кокушили, Дунгбуре, Накчу, Шендзадзонг, Сагадзонг, Тингридзонг, Шекардзонг, Кампадзонг, Сепола, Ганток, Дарджилинг. Следуя по горным перевалам, перейденным, мы получаем следующий лист 35 перевалов от 14 тысяч до 21 тысячи футов. Соджила, Кардонкла, Караул-Даван, Сассер, Дабзанг, Каракорум, Сугет, Санджу, Урту-Кашкариин-Дабан, Улан-Дабан, Чахариин-Дабан, Хенту, Нейджила, Кукушили, Дунгбуре, Тангла, Камронкла, Танзанкла, Ламси, Наптрала, Томакер, Шенца, Ланце-Нагри, Цагла, Ламлинг, Понг-Ченла, Дон-Ченла, Санг-Мола, Киегонкла, Сукчункла, Джа-Ла, Уранкла, Шарула, Гулункла, Сепо-Ла. Чтобы не возвращаться более к условиям перехода перевалов, нужно сказать, что кроме перевала Тангла, за все эти многочисленные переходы никто из нашего каравана серьезно не пострадал. Но и в случае Тангла были особые условия. Была нервность, происшедшая от неясных переговоров с тибетцами, хотя и сам перевал имеет, несомненно, какие-то климатические особенности. Юрий имел такую сильную атаку сердечной слабости, что почти упал с лошади, и доктор наш, применяя очень сильные дозы дигиталиса и аммония, и восстанавливая кровообращение массажем, очень опасался за его жизнь. Лама Малонов упал с лошади и без чувств лежал на дороге. Кроме того, еще трое из спутников имели, как они выражались, сильные припадки сура, выражавшиеся головной болью, ослаблением кровообращения, тошнотою и общей слабостью. Впрочем, подобная слабость в большей и меньшей степени часто сопровождает переход горных вершин. На перевалах нередко замечается также кровотечение, сперва из носа, а затем и из других, менее защищенных мест. Тот же симптом часто выражается на животных после 15 тысяч футов высоты. Караванный путь через Кардонг, Сассер, Каракорум особенно обильно усыпан скелетами всех родов животных, лошадей, ишаков, яков, верблюдов, собак. Мы встречали на пути несколько брошенных, ослабевших животных, из носу которых обильно текла струя крови. Неподвижные и дрожащие, они ожидали неизбежный конец свой. И действительно, конец их был неизбежен. Спасти их могло бы лишь одно, а именно спустить их с 17-18 тысяч высоты, на которых они находились, на высоту 7-8 тысяч, но это было невозможно. В нашем караване были случаи кровотечения у животных и у людей, но без серьезных последствий. Вероятно, этому помогали меры, принятые нами перед каждым перевалом. Неопытные люди могут думать, что перед трудною высотою следует подкрепиться обильной и мясной пищей, выпить вина и покурить. Но все эти три обстоятельства и являются главными врагами. Испытанные проводники-ладакцы определенно сказали нам, что перед каждым перевалом, как людям, так и животным, благодетельным будет именно голод, и ничто раздражающее не должно быть допускаемо. На каждый перевал мы шли с утра, задолго до солнечного восхода, и выпивали лишь небольшую кружку горячего чая. Коням же перед перевалами не давали ни овса, ни сена. Бывший с нами лама неоднократно страдал кровотечением, но 70-летний китаец-переводчик ни разу не чувствовал затруднений при переходах. Конечно, всякое лишнее движение или несоразмерные работы вызывали слабость, головокружение и у некоторых тошноту, но несколько минут спокойствия восстанавливало нарушенное кровообращение. Среди особенностей снежных перевалов мы подверглись так называемой снежной слепоте. Трое испытало ее в разных степенях: калмык Кедуб, тибетец Кончок и я. Вся неприятность длилась от 5 до 6 дней с разными следствиями. У меня был поражен правый глаз, и после 2 дней в нем появились все изображения удвоенными, совершенно ясно и четко. У Кедуба и Кончока появилось 4 изображения. Мы проверяли это показание и упорно получали тот же ответ. Не меньшую неприятность доставлял нам, и особенно ЕИ, так называемый горячий снег, когда снег от отраженного солнца дает нестерпимый жар, от которого некуда скрыться. Мы имели еще 3 неприятности в караване, а именно: явления сердечные, от которых погибло 3, и явление простудное, унесшее 2. Кроме того, несколько людей в караване страдало от цинги, и в том числе заведующий транспортом П. Надо отметить, что в Северном Тибете среди местного населения мы видели много случаев сильной цинги. Кроме основного состава экспедиции из ЕИ, Юрия и меня, в течение нашего долгого пути, кроме караванных слуг, мы имели ряд временных сотрудников. По Сиккиму с нами были Святослав и лама Лобзанг Мингюр Дордже, известный знаток тибетской литературы, учитель большинства европейских тибетологов современности. Каждый шествующий по Сиккиму встречается с любезным отношением генерала тибетской службы, ныне на британской службе, Ла Ден Ла, который оказывает всяческое содействие путешественникам. В дальнейшем пути с нами шел в качестве китайского переводчика 70-летний офицер китайской армии Сай Кен Хо и калмыцкий лама Лобзанг. На Алтае с нами были З.Г. и М.М. Лихтман. После Урги в экспедицию вошел доктор Рябинин, заведующий транспортом Портнягин, и 2 необычные помощницы Е. И. Местные казачки, сестры Людмила и Рая Богдановы, из которых младшей Раи при отправлении экспедиции было 13 лет. Думаю, что она была самой молодой из прошедших суровые Нагорье Тибета. Присутствие 3 женщин в экспедиции, разделивших все опасности жестоких морозов и трудностей пути, должно быть определенно отмечено. В Широгольчах перед Улан-Даваном к экспедиции из Китая подошел полковник К и заведующий хозяйством Г. Начнем с Сиккима. Необыкновенно благостное впечатление производит эта благословенная страна, связанная с воспоминаниями о великих подвижниках религии. Здесь жил Падма Самбхава, основатель красношапочной секты. Здесь проходил на Тибет Аттиша, возглавлявший учение Калачакры. Здесь по пещерам пребывали многие аскеты, наполняя пространство своими благими мыслями. За Кичен-Джугой в подземельях и до сих пор пребывают затворники, и только дрожащая рука, протянутая по условному знаку за пищей, показывает, что физическое тело еще не отошло. Все 17 вершин Гималаев сияют над Сиккимом. с запада к востоку, Канг, Джану, Малый Кабру, Кабру, Доум-Пик, Талунг, Кичен-Джунга, Пандим, Джуббони, Симву, Нарсинг, Синьол-Чу, Пакичу, Чомомо, Лама-Андам, Качен-Джау. Целая снеговая страна, меняющая свои очертания при каждом изменении света, поистине неисчерпаемые впечатлениями и неустанно зовущие. Нигде на Земле настолько не выражены два совершенно отдельных мира. Мир земной, с богатой растительностью, с блестящими бабочками, фазанами, леопардами, енотами, обезьянами, змеями и всей неисчислимой животностью, которая населяет вечно зеленые джунгли Сиккима. А за облаками, в неожиданной вышине, сияет снежная страна, не имеющая ничего общего с кишащим муравейником джунглей. Этот вечно волнующийся океан облаков и непередаваемых разнообразий туманов. Кичен-Джунга одинаково обращала внимание как тибетцев, так и индусов. Здесь складывались вдохновляющие мифы творчества Шивы, выпившего яд мира для спасения человечества. Здесь из облачного бурления воздымалась блистающая Лакшми для счастья мира. Общее благостное впечатление поддерживается и монастырями Сиккима. На каждом бугре, на каждой вершине, сколько хватает глаз, вы замечаете белые точки. Это все прилепили с твердыни учения Падмы Сампхавы, официальной религии Сиккима.